Глава вторая. Незнакомцы. «Жива! Госпожа очнулась, светлейший!» Дрожит от слез незнакомый голос, а туманное зрение едва собирает нечеткие контуры женского лица. Круглая, немного оплывшая, с маленькими губами и довольно крупным носом. Светлые волосы стянуты в пучок, а глаза блестят от слез. «Погодите, дайте осмотреть!» Рядом раздается еще голос, такой же тревожный, но в этот раз мужской. Заплаканную женщину оттаскивают, передо мной нависает другая незнакомка. Она заглядывает мне в глаза, тут же откланяется, зато на запястье я чувствую холод ее пальцев. Как раз в той зоне, где проверяют пульс. Тишина, образовавшаяся вокруг, настораживает все сильнее, зато зрение становится предельно четким, будто кто-то надел очки. Но очков не подавали, а картинка перед глазами странная. Темный, почти черный сводчатый потолок, исписанный непонятными символами, чем-то напоминающими руны. «Померла», — проносится в голове, но женщина говорит иное. «Хвала богам, жива и почти полностью здорова!» — звучит облегчение в ее голосе. «Будем надеяться, что права она, а не я. И все же потолок мне не нравится. Потому поднимаюсь на локтях, осторожно, чтобы спину не прихватило, и осматриваюсь вокруг». Да, тут не только потолок странный, но и весь огромный зал. Мрачный, темный, с кучей подсвечников и горящих свечей. А я еще думала, что за знакомый запах. А вот тройка людей мне не знакомы, и на фельдшеров они совсем не похожи. Начиная, пожалуй, с одежды. Седовласый мужчина в летах облачен в белую мантию. Женщина, которая проверяла пульс, тоже в белом наряде, но попроще. А вот первая дамочка, которая звала меня госпожой, так и вовсе стоит в темном платье, отдаленно напоминающем одежду среднего класса викторианской эпохи. Высокий ворот, закрытые руки, узенькие фонари на плечах. Что за дурдом? Возникает логичный вопрос, но еще секунда, и замершая сцена превращается в представление похлеще. Одна из дверей в зале резко отворяется. В помещение входит мужчина, облаченный в темную кожаную одежду и с маской, закрывающей все лицо. Он оглядывает зал, находит меня взглядом, и я даже с расстояния вижу, как вспыхивают нечеловеческим желтым огнем его глаза. Он тут же отводит взгляд в сторону застывших свидетелей, в долю секунды вынимает самый настоящий меч из ножен и приставляет сверкающее в полумраке лезвие к горлу мужчины в белой мантии.